Его светлость граф Розетти обошелся без парада. А потому вместо официального камзола с нашивками явился в кабак в потрёпанной рубашке, кожаных брюках, облегающих его выступающие части тела слишком уж явно, в сапогах, делавших честь попрошайке, и кепке, закрывающей пол лица. Пол чересчур обезображенного и чумазого лица, которое никак не могло принадлежать аристократу в 12-м поколении. А уж руки, не зная я, кто это такой, могла бы и не заметить. Шеф все же не вчера в должность вступил. Умел маскироваться и затирать сословные маркеры. Интересно, мозоли на какой клей сажал? «Почем нынче свиные потроха?» Беззаботно стукнула я кулаком по столу, занимаемому начальством, отчего пиво чуть не коснулось светлейшего носа. «Садись», — поморщившись, распорядился Дайрин. Я послушно села и ручки на коленках сложила, как приличная девочка из неприличной семьи. То есть с определенными выкрутасами из пальцев, но... Кого удивишь в этом заведении подобными жестами? А заведение было в чем то культовом. На стене напротив стойки делали зарубки за каждый визит городской стражи. По чью именно душу она вызывалась, разницы не было. Отсюда и перепивших студентов забирали, и магов-ренегатов, и бесталанных воров-рецидивистов. Бесталанных, ибо талантливые... не попадались во второй раз, чтобы под рецидив попадать. Даже я еще так не опустилась. Первый раз официально вот только пару месяцев назад сидела. И больше не хочу, и не буду. «Заплатите за мой ужин?» Заглядывая шефу в глаза и облизывая губы, спросила я, утягивая у него из-под носа кружку с пивом. Судя по тому, что мне это удалось, выбрала довольно удачный ракурс, демонстрируя достижение легкой промышленности города, добавившей мне размер груди. Или я все чрезмерно упрощаю, за покладистостью начальства скрывается нечто иное. «Заказывай», — поджав губы, позволил Дайрин, подзывая подавальщика. Парень прибежал мгновенно, как будто из-под соседнего столика вынырнул, и положил передо мной меню. С каких это пор в таком месте меню имеется? Или только для избранных господ? Неужели заведение владельца сменило? А если и сменило, то где же прежний обретается? Не в соседней или со мной камере ему уютный угол приготовили? Пирог с грибами, березовый сок и... Я задумалась. Хотелось выбрать что-нибудь подороже, но все эти культурные изыски с расщеплением на составляющие, кое начали практиковать маги-неудачники, подавшиеся в высокую кухню, не привлекали они меня. А из нормального был пирог, вишневый или с творогом, а после грибного еще и сладкий есть. Но разозлить шефа хоть на один лишний золотой хотелось. И я героически ткнула пальцем в самое дорогое блюдо. Официант сошел с лица, но промолчал. Подхватил меню и рысью метнулся на кухню. Я бы пробежала с ним, но его светлость даже в камуфляже оставался его светлостью. А потому припечатал меня взглядом к столу. Без магии явно не обошлось. И протянул вперед раскрытую ладонь. Я внимательно изучила все линии на его руке и с профессиональной сноровкой ткнула пальчиком в особо кривую загогулину. Загадочно при этом улыбнулась и начала вещать. «Господин хороший, а вы знаете, у вас сегодня судьбоносный день, и звезды сошлись в идеальном порядке. В лесах Ранки родилось новое древо счастья, и...» «Майя, достаточно», — сухо оборвал меня Дайрин. Я пожала плечами. «Не хочет — не надо, фантазию напрягать не придется». «Что-то случилось?» — устало вздохнула я и опустила голову на стол. Прикрыла глаза, рассматривая из-под ресниц начальства и вечерних посетителей, среди которых было немало таких, кого пустили бы и в приличные заведения. Точно владелец сменился. Иначе с какого бронированного и рогатого здесь такие люди обретаются? «Рассчитывать на раскаяние не приходится?» — вкрадчиво уточнил его светлость. «Нет, а метку активируйте. Я вам не расскажу что-нибудь потом». «Серьезная угроза», — согласился Дарин, но жжения я не почувствовала. «Значит, дело не в государственной важности, а его личных интересов. Первым он поступиться не желал бы. Отдай выигрыш, тебе не положены такие суммы». «Не отдам», — развела руками, радуясь, что уже пристроила наличность. «Нет у меня. Вложила, и изъять не получится». «Ожидаемо», — кивнул собеседник. «В таком случае оплачивать общежитие будешь сама». «Это еще почему?» — Вознегодовала я. Тратить свои честно заработанные на то, что мне самой нужно, как... А ведь действительно нужно. Иначе опять к шефу под крылышко и неусыпный надзор. Пожалуй, лучше я в общежитии поживу. Авось мисс Моника не станет под окнами орать о своей нелегкой судьбе. Полагаю, сама догадалась, но если нет, подскажу. Дайрен откинулся на спинку стула. У одинокой девушки не может ежемесячно появляться сумма на расходы, если она не выходит вечером в свет. Я недовольно прищурилась. Намек был так толст и так прозрачен, что сомнений не оставалось, где одинокой девушке гипотетически предстояло зарабатывать и как. И ведь подсудное дело. И это сам начальник тайной службы толкает меня на воровство. Но одинокой девушке в большом городе должна быть хоть какая-то связь с ее семьей. Раз уж не денежная, то подойдут и соленья. Дочь верно любимая, раз уж ее вообще учиться отправили. Они посадили за станок, да и замуж не отдали. «Я распоряжусь», — пообещал шеф, возвращая свою кружку с пивом. «Как учеба?» «Учеба прекрасна», — расплылась я в улыбке. «Друзья проходу не дают, зовут на встречи, следят, чтобы мне жарко не было, развлекают в меру сил и возможностей. Говорят, даже питают теплые чувства». «Теплые», — я мысленно хмыкнула. «Горячие было бы вернее, ибо искусством холодной мести Сай пока не овладел. И хорошо, иначе вновь придется с шефом встречаться, когда легенда полетит под хвост еноту». «Очень рад», — усмехнулся Дайрен. Так снисходительно, что сомнений относительно того, какая папочка каждое утро ложится ему на стол, не осталось. Все он знает и про Сая, и про его любовь, и про украденный у меня третьего дня медяк, нагло истраченный на булочку с маком. «А уж как я рада!» — вдохновенно поведала и откинулась на спинку стула, чтобы официант с трясущимися руками не пролил на меня березовый сок. Березки не для того плакали, чтобы он их слезы на мое платье тратил. «Не сомневаюсь в этом. Ешь», — мне указали на пирог. Я послушно приступила к трапезе. Вроде бы ничего в мой пирог влито не было. Тесто достаточно пропеклось, начинка лишнего привкуса не имела. Конечно, можно и незаметные зелья добавить, но как будто шеф мне не верит. Ведь правда, разве он мне верит? Бросила быстрый взгляд на его светлость, на что он ответил легким поднятием бровей. Отвернулась. Ну его, только аппетит портит. О делах лучше после еды, а то пропадет настроение, и ничего не влезет. И заберет шеф мой ужин себе, мисс Монику угощать. Последнего я допустить не могла и впилась зубами в румяный край. На его светлость взглянула, лишь когда на тарелке осталась вилка с ножом и парочка капель соуса. «Итак, можем продолжать». Сопровождая свои слова царским взмахом рукава, разрешила я, но шеф мои потуги проигнорировал. Впрочем, чему удивляться? И во дворце, и у него на приемах мало кто вел себя иначе. Разве что я цирк устраивала более занимательный, но, кажется, безуспешно. Что бы я ни делала, его светлость продолжала разговаривать со мной как с разумным существом, а не ученицей младших классов школы для особых. «И не подскажете ли мне, зачем вообще понадобилось меня в эту школу отправлять? Вокруг одна знать. Я сегодня, знаете, с кем чай пила? С внучкой казначея. А представьте, что будет, когда ему донесут о нашем знакомстве». Я патетично взмахнула руками, подаваясь вперед. «Пусть и нет веры в глазах шефа, играть нужно всегда. Иначе точно не поверит. Да и мне уже привычнее вести себя с ним так». Не надо ничего нового придумывать, линию поведения выстраивать, над речью работать. Шантажируй, неважно, с каким успехом, угрожай, рыдай, руки заламывай. Всячески внимание отвлекай. Заодно и попрактикуешься, у шефа тоже много чего увести можно, пока он гневается. И кто же ему донесет? За разглашение государственной тайны у нас вешают. Я была открыла рот, чтобы напомнить, что и за мое резюме по совокупности то же самое положено. Но не успела и слова сказать, как он добавил. Но в особых случаях могут пойти на уступки и заменить казнь, пожалуй, увеличением срока отработки лет так до конца жизни. Печально всю жизнь и без карманных денег, ни одной монетки. «Совсем ни одной?» — печально вздохнула я. «Совсем», — подтвердило жестокое начальство. «Так я пойду?» Резко, чтобы от неожиданности появился шанс на положительный ответ, спросила я, поднимаясь и отодвигая стул. Ножки скрипнули, привлекая всеобщее внимание. В таверне тут же повисла тишина, не оставлявшая сомнений, что таверну точно перекупили. В нормальном питейном заведении никто бы и внимания не обратил на такую мелочь, как чей-то уход. И верно, подтверждая мои догадки, его светлость едва уловимо качнула головой. Таверна вновь зашумела, а подавальщик с облегчением выдохнул. «Будто за мебель здесь отвечает он. И даже если начальство стол сломает, вычтут у бедного, недоглядевшего служащего». «Мы не закончили». Громко на все заведение простонав, я упала на стол и вытянула ноги. Не слишком приличный поступок для нашего просвещенного общества, но самое то для таверны. В подобных заведениях и не такое вытворяли, не щадя чужих нежных чувств. Оказаться приличной и благовоспитанной? Ну уж нет. У меня напрочь отсутствовало желание всю жизнь изображать то, от чего сводит скулы и хочется заткнуть уши. Светские рауты однозначно не мое. «Продолжайте», — устало махнула я, устраивая голову на стол и косясь на дверь. Стол был чистым, без разводов и царапин, и без стежков разухабистых, и даже сердечки отсутствовали. В общем, кто-то перестарался с наведением порядка. Столы стоило оставить прежней. Соответствовало бы ожиданиям, да и я остерегалась бы не то что голову класть, мизинчиком касаться. «На выходных вы с Маджери пройдетесь по лавкам», — начал было шеф, но я его остановила. Вытянула руку в его сторону и покачала пальцем из стороны в сторону. «Не нужно мне кредит увеличивать. Отдавать как-то нечем, а лишние годы впахивать увольте». «Экипировка для задания», — уточнил шеф. «Тогда ладно. И что покупать будем?» «Бальное платье», — усмехнулся начальник. «Боюсь, вы слегка неверно оцениваете мою классификацию», — осторожно начала я и напомнила. «Бальное платье — это для балов, а я слегка по другому вопросу, не по бальному». «И по бальному, если это необходимо», — не поддался на провокацию шеф. Еще и напомнил, злыдня такая. «Медальон герцога Шарнес исчез как раз во время бала. И все мы понимаем, что ваше присутствие там было очевидной случайностью», — хмыкнул он. «Не доказано», — мрачно напомнила я, понимая, что, докопавшись до моего тайника, со мной разговаривали бы по-иному. Во всяком случае, не постеснялись бы предъявить новые улики и пригрозить увеличением и без того обременительного срока. «Этого не требуется». «А что хоть за бал?» Я подняла голову и с тоской взглянула на тирана и деспота. «Очередной прием для самых-самых? И чем вам так ваши сограждане мешают?» «Не для самых-самых, но присутствовать будут важные люди. А бал? Полагаю, вам скажут на днях. Но поступившие леди уже готовятся». Слышал, внучка казначея заказала новый туалет в кремовых тонах. «Не желаете ли и вы такой?» «Мне лучше белый», — буркнула я. «На саване при оказии сэкономите». Утерла несуществующие слезинки и вопросила в потолок. «И что я вам такого сделала, что на кривую дорожку толкаете? Да еще такую непротаренную!» Перевела взгляд на Дайрена и заметила. «Архимаг вас не простит. Его запонки — лучшее, что в нем сохранилось». «Запонки архимага мне не нужны», — заверил меня шеф. На его лице мелькнула досада. Видимо, все же собирался что-то сказать, но удержался. «Раньше времени не хочет ничего открывать, ну и ладно. Как будто мы с Райдом своих предложений не имеем». «Весьма обязана», — пафосно изрекла я, вскинув руку в благодарственном жесте. «Раздевать архимагов слишком даже для меня». «А герцогов не слишком?» «А герцоги были против?» — в тон ему вернула шпильку. Глаза шефа потемнели, намекая, что лучше обойтись без лишних подробностей. «Скажем, его светлость желал бы повторить процедуру, предшествовавшую вашему расставанию. Мне сообщить ему о твоем местоположении, чтобы вы могли закончить то, на чем остановились?» Чересчур эмоционально поинтересовался шеф. «А давайте», — с показным воодушевлением согласилась я. Вновь встречаться с Юлиаром Шарнес мне отчаянно не хотелось. Даже несмотря на то, что целовался его светлость, опыт чувствовался, и практика, годы практики и тысячи попыток. Но графа перспектива нашей встречи, казалось, тоже не прельщала, а значит... Мне как раз не повредит закрепить умения и навыки в кое-каких делах. И, пожалуй, лучше герцога никого не найти. «Говоришь, не повредит закрепить навыки?» Медленно, со странным предвкушением, не сулящий мне ничего хорошего, начал было граф. Я заглянула ему в глаза и поспешно отвернулась. Договорилась. Взгляд шефа был странным, заинтересованным таким, предвкушающим, слегка голодным. А мне уже не 12 лет, чтобы не понимать, чего хотят мужчины с таким взглядом. Вот только не для того я пошла в честные воровки, чтобы менять специальность в расцвете карьеры. Пусть и во время вынужденного отпуска. Зазвенели колокола центрального храма. Им вторил мой облегченный выдох. Комендантский час через 10 минут. Вскакивая с места, поставила я в известность начальства. Граф на пару секунд прикрыл веки, видимо, восстанавливая пошатнувшееся от моего поведения душевное равновесие, и милостливо кивнул, отпуская во свояси. Поспешила воспользоваться позволением, пока его светлость не передумал. С него бы сталось и такое. А мне ни к чему вновь навещать его дом. Особенно после того, чем закончилась наша беседа. Ведь не только герцог Шарне сумел целовать так, что все внутри замирало. Прикусив губу, я тряхнула головой, отгоняя неуместные воспоминания, и бросилась к общежитию. Пару дней меня не дергали. Ни поганец Сай не устраивал приятных неожиданностей. Нелюбимый шеф не действовал на нервы, ни даже девушки не заставляли выбирать с ними рюши. Последняя, правда, лишь в силу моей подработки, последней я была весьма довольна. Доход, пусть и небольшой, но приятный, оттягивал мне карман каждую пятницу. Не бог весть сколько, но на столовую с лихвой хватало. А уж после выигрыша расстраивало лишь то, что после победы никто против меня не рисковал ставить. То ли одумались наконец, то ли деньги карманные кончились. Я уповала на последнее. Другого источника быстрых денег в этой школе не существовало. Не идти же наниматься в тайную канцелярию, куда меня весьма любезно порекомендовал алхимик. Вот уж удружил. Хотя ничего нового его светлость обо мне не узнал, а уж Маджери... Он ничего не знал, успешно додумывал. И так складно у него выходило, что я не могла не заподозрить большой опыт. А уж откуда он взялся, из личного опыта или по рассказам коллег, этот вопрос пока оставался нерешенным. Вздохнув, я переступила порог актового зала, куда, судя по шуму, набился весь первый курс. Да, даже аристократы по рождению, оказавшись в одном помещении, в предвкушении выступления ректора, чесали языками на манер торговок с улицы. Разве что торговки говорили более сдержанно. В них яблочный огрызок прилететь мог от проснувшегося не кстати постояльца верхнего этажа. Но юным леди и лордам встреча с яблочными остатками не грозила. Разве что рассверепевший ректор обольет умеренно теплой водой. Отфильтрованный к тому же, чтобы потом ни в чем не обвинили и на суд императора не поволокли. Вот с такими, как я, бюджетными, здесь вряд ли станут носиться. Впрочем, и не носятся. Поблажек на занятиях никаких, а гоняют, как ослика ломового. «Дорогие студенты!» Ректор все же решил почтить нас своим вниманием в компании двух замов и одного неизвестного типа. Тип мне сразу понравился. Он скучал и зевал, всем видом демонстрируя, что отбывает здесь повинность. Солидный зевок вырвался непроизвольно. Как и выросла моя симпатия к неизвестному посетителю. Интересно, откуда его прислали, что он даже меч сдавать не стал? И почему ему это разрешили? Ответить на последний вопрос я бы, пожалуй, смогла, но увы, с седьмого ряда, где я приткнулась, рассмотреть фамильный перстень не удалось. Даже его наличие я больше предположила, чем увидела. Но интуиция подсказывала, что гордого разворота плеч вкупе с ухоженными длинными волосами у простолюдинов не водится. Среди воров, конечно, порой попадались с длинными шевелюрами, но только до первого задания. С него они уже возвращались со стрижкой, а то и лысыми. Как кому с охранными чарами повезет и с напарниками. А ректор распинался. Про великую честь, оказанную нам тем несчастным добродетельным князем, который сдуру подписал договор со школой. Про нашу честь, которую нельзя ронять, ее, как мне кажется, надлежит сметать в совочек. Про честь и славу школы, которую мы теперь представляем и должны приумножать подвигами и свершениями. Я так себе и представила мемориальную табличку на стене. Здесь была майка, сумма вознаграждения за поимку 2000 золотых, за живую доплату на лекарства. Нужно будет заказать в тот же день, как осяду где-нибудь далеко и в тепле. Главное, чтобы без вони, А то в канаве с точной точно тепло бывает. Но запах... Я поморщилась, погруженная в свои мысли. Мне поморщились в ответ. Тот самый зритель, он же счастливый гость нашего ректора, он же кто? Счастливый хозяин будущего банкета? Я подалась вперед с интересом, изучая будущего работодателя. И пусть он еще не знал, что будет платить мне жалование, я уже начала продумывать свои действия. Первонаперво нужно украсть его на пару минут. Желательно под благовидным предлогом, еще лучше под неблаговидным, чтобы все поверили в мою дурость и растяпистость. Это уж точно никого не удивит, а значит, и до шефа может не дойти. Я беду Монику на собрание не звали, а больше меня так подставлять здесь и некому. Желает лично поговорить с каждым первокурсником и выбрать трех стипендиатов для своего фонда. А потому рекомендую вспомнить все свои достижения и занять очередь у кабинета 57. Собеседование пройдет именно там. 57, 57, повторила я про себя, чтобы не забыть и не сбиться с шага. Пусть в школе и хватало платников, получить прибавку к карманным деньгам, а то и направление на практику к кому-нибудь из великих хотелось едва ли не всем. Мне даже локтем пытались въехать в бок, чтобы в очереди продвинуться, но, увы, я уклонялась профессионально, как кисти выворачивала. Не мне же одной боль терпеть после проваленного задания на улицах города. Подрастающее поколение тоже учить нужно, чтобы или профессионально срезали, или вовсе не брались. А то без рук останутся. В нашей самой гуманной из всех стран именно такое наказание полагалось для уличных воров. Те, кто поудачнее, получали несколько иные предложения. Хоть бы 10 лет полного пансиона за счет казны. Очередь продвигалась довольно быстро. Видимо, князь точно знал, кого именно он желает проспонсировать. И аристократов среди них не было. Родовитые дворяне покидали кабинет, едва порог перешагнув. Разорившиеся задерживались подольше, но тоже возвращались с собеседования без особой радости. Дольше всех беседовал с князем Тарлин, мой коллега по мучениям с учебником. Бедняга над ним и вовсе посидел, а на экзамене голоса лишился, шепотом на все вопросы отвечал. Моя очередь подошла где-то спустя час. Я успела всю попу отсидеть, устроившись прямо на полу. А что? В правилах не было пункта, запрещавшего сидеть на полу. А длина юбки, закрывавшей мои ноги до носков туфелек, надежно защищала от попрания приличий. Собрав все свое мужество и изобразив дрожь в коленках, я вошла в приоткрытую дверь. Остановилась, чтобы помяться на пороге, но послышавшийся из коридора голос школьного алхимика заставил меня поторопиться. И словно в наказание за мою медлительность, а после поспешность, ручка двери больно ударила меня по попе. «Проходите». На мой конфуз его светлость милосердно не обратил внимания. Разве что в глазах мелькнули искорки смеха, но тут же скрылись за ледяной коркой, уловив мой внимательный взгляд. Старательно шаркая, я доковыляла до стола и неуклюже села, задев с профессиональной сноровкой чернильницу. Наклонилась, чтобы получше рассмотреть результат своего конфуза, и заглянула под стол, оценивая обувь князя. «Неплохо, совсем даже неплохо. Я бы такую пару себе в коллекцию взяла». Что ж, будем считать, что первую проверку на подлинность его светлость прошел. «Здравствуйте», — проблеяла я голосом невинной овечки. «Здравствуй», — усмехнулся мужчина. Он разглядывал меня внимательно, слишком внимательно для праздного любопытства и слишком цепко для любопытства академического. По крайней мере, если он хотел поговорить о стипендии для талантливой молодежи, ему следовало заглянуть в мою липовую анкету, а не искать на моих руках шрамы, а на лице... На лице я даже не знала, что можно искать. Особые приметы в нашем деле не приживались, как и безукоризненные черты лица и сногсшибательная красота. Не тот профиль. Красавицу, как и уродину, все бы заметили. А возить с собой набор для смены внешности и каждый день гримироваться сложно. Можно, конечно, но хлопот... «Представься, пожалуйста», — ободряюще улыбнулся князь, демонстрируя ровные белые зубы. Еще бы им быть другими с его-то состоянием». «Майя Дашан», — пролепетала я, опустив глазки в пол. «В стол, в лежащее перед князем личное дело. Копию, судя по количеству пометок в нем. «Майя», — уловил главный мужчина. «Как давно вы в столице?» «Совсем недавно», — печально вздохнула и заголосила в лучших традициях попрошаек на рынке. Два года я не могла поступить в высшую школу, поскольку папенька с маменькой сердиться изволили. Они и сейчас-то не особо рады, но папенька постол хрясь, и маменька смирилась. Говорила: «Езжай ты уж, Маечка, в столицу мира посмотри, себя покажи. Да нам пришли что-нибудь. Перстенек какой драгоценный, памятный, чтоб с историей. Чтоб сам принц его хотел, а в ручки свои не получил. Ой!» Я притворно ужаснулась и прикрыла рот ладошкой. «Будьте милостливы, не гневайтесь, с дуру ляпнула. Совсем из ума выжила». «Я заметил», — усмехнулся князь, заметно расслабляясь. Папка с личным делом с шумом захлопнулась. «Красивое колечко раздобыла». «Ещё какое? Аленькое, с камешком в центре и закорючками мудрёными. Такие уж лет 100 нигде не ставят. Но паренёк с торговой слободы сказал самое то, ценное, почти что принцевое. Дорогое!» Я завороженно потянула гласную. 3 медика отдала. Там, говорят, ещё есть, коли надобно». «Вот как?» — мужчина подался вперёд. Запах его парфюма окутал меня с головой. Оглушительный чих сотряс комнату, возвращая дистанцию между нами. «Простите», — шмыгнула носом, — «аллергия». «Ничего, Майя, бывает». Словно в утешение мне в руки сунули грязный носовой платок. «Ну ничего, буковки я позже посмотрю. А нос протереть чем и в сумке найдётся». «Увы». Вздох вышел печальный. «Жизнь такая сложная, где бы переночевать, чтоб с завтраком включённым». «Такие места существуют», — серьёзно заметил его светлость. «Например?» Я уже даже не старалась выглядеть деревенщиной. «Вы скоро сможете его посетить». «А погостить?» — требовательно спросила я. «И погостить», — заверили меня. «С удобствами?» «Если того пожелаете». На мгновение удивился просьбе князь, но, кажется, всё верно понял. «Я распоряжусь, чтобы всё подготовили». «Вы меня премного обяжете», — кивнула я и поднялась, нарушая все правила этикета и субординацию в частности. Уже у порога обернулась и спросила. «Стипендия?» «Не искушайте судьбу». Я расплылась в улыбке, вдохнула ещё раз запах княжеского парфюма с платка и, дождавшись, пока глаза покраснеют, вывалилась несчастная в коридор. Действие второе, акт первый. «Майка и те же. Начали».